Савич истомился. Он то выходил во двор к Грубину, который возился с автомобилем, то возвращался в дом, где было много шумных людей, все разговаривали, и никому не было дела до Савича. Он вдруг понял, что двигается по дому и двору не случайно. Старается оказаться там, где Елена может уединиться с Албазом. Ее очевидная расположенность к битому и его откровенные ухаживания все более наполняли Савича справедливым негодованием. Он видел, что Елена, ради которой он пошел на такую жертву, в самом деле не обращает на него никакого внимания, а старается общаться с бывшим стариком. И это когда он, Савич, почти готов ради нее разрушить свою семью. Поэтому, когда Савич в своем круговращении в очередной раз подошел к комнате, где Елена собиралась в дорогу, он застал там Алмаза, обогнавшего его на 2 минуты. И, остановившись за приоткрытой дверью, услышал, как Алмаз говорит. — Хочу сообщить тебе, Елена, важную новость. Не помешаю? — Нет, — ответила Елена. — Я же не спешу. — 300 лет я прожил на свете, — сказал бывший старик. И все 300 лет искал одну женщину, ту самую, которую полюблю с первого взгляда и навсегда. И нашли милицию, — добавила Елена. И хоть Савич не видал ее, он уловил в ее голосе след улыбки. — Милиция — моя старая приятельница, она не в счет. Я о тебе говорю. — Вы меня знаете несколько часов. — Больше. Я уже вчера вечером все понял. Помнишь, как уговаривал тебя выпить зелье? Если бы дальше отказывалась, силком бы влил. Вы хотите сказать, что в пожилой женщине... Это я и хотел сказать. И второе. Я тебя в Сибирь везу. Если хочешь, и Ванечку возьмем. А что я там буду делать? Что хочешь? Детей учить. В музей пойдешь, в клуб. Мало ли работы для молодой культурной девицы. Это шутка. Вдруг голос Елены дрогнул. Савич весь подобрался, как тигр перед прыжком. Это правда, Елена, сказал Алмаз. В комнате произошло какое-то движение, шорох, и Савич влетел в комнату. Он увидел, что Елена стоит, прижавшись к Алмазу, почти пропав в его громадных руках, и даже не вырывается. «Прекратите!» — закричал Савич, и голос его сорвался. Он закашлялся. Елена сняла с плеч руки Алмаза. Тот обернулся удивленно. «Никита», — удивилась Елена, — «что с тобой?» «Ты изменила», — сказал Никита. Ты изменила нашим словам и клятвам. Тебе нет прощения. Клятвам 40-летней давности, от которых ты сам отказался. Я ради тебя пошел на все, буквально на все. Я не позволю этому случиться. Приезжает неизвестный авантюрист и тут же толкает тебя к сожительству. — Но зачем ты так, аптека? — сказал Алмаз. — Я замуж зову, а не к сожительству. «Будьте вы прокляты!» С этим криком Савич выбежал из комнаты и кинулся во двор.